Глава 27. Видя, что девушка набрала полную грудь воздуха и готова рассказывать про добытые улучшения до вечера, Гвоздь решил быстро вклиниться и задать вопрос, который мучил его пару последних часов. «В клинике столовка какая-нибудь есть?» Ласка непонимающе на него уставилась. «Ну как можно думать о еде, когда она собиралась поведать такое?» «Вам что, совсем не интересно, что мне установили?» Она побагровела. «Очень интересно. Просто Гвоздь у нас теперь раб желудка», — пояснил Рома. «Заканчивали бы вы уже этой дурью с ДНК-картриджами заниматься. Гвоздь, поставил бы ты себе нормальное сердце и...» Девушка осеклась, вспомнив, к чему приводит смешивание технологий улучшения. «В самой клинике столовой нет. Нам тут хватает питательных таблеток. Но через улицу есть приличное заведение. Вы идите, а я минут через 5 вас догоню. Мне переодеться надо». Приличное заведение с пластиковыми столами и стульями напрашивалось название «Приют бедного студента». Но Гвоздь не обращал внимания на непритязательную обстановку. Его ноздри уловили аромат, ради которого он бы и на драном коврике посидел, ожидая заказа. «Здрасте», – поприветствовал Рома подошедшую официантку. «Нам». «Это чем пахнет?» – перебил инженера Гвоздь. «Торговцы лося сбили на дороге и приволокли к нам тушу. Стейки жарим!» Официантка произнесла это так, как будто у них на кухне космические корабли запускали. «Мне порцию!» – успел выкрикнуть Гвоздев перед тем, как слюна целиком заполнила его рот. 500 бонов!» – озвучила безумную цену официантка. «Фига себе!» – протянул Рома. «Ты подумай, сколько можно купить питательных таблеток на эти бабки? Тебе на месяц хватит, даже с учетом твоей прожорливости и усилений». «Понимаешь, жизнь состоит не только из усилений, а из маленьких удовольствий тоже. Мне в ближайшее время, может быть, придется одной павшей листвой питаться». Гвоздь повернулся к официантке. «Несите, и побыстрее». После всех похождений на счету Гвоздева болталось что-то около 1500, и за кусок хорошо прожаренного настоящего мяса он готов был отдать все. Официантка, приняв заказ и у Ромы, удалилась. Зато почти тут же к ним присоединилась Ласка. Натягивать на себя черно-желтую броню девушка не стала, а ограничилась короткими шортиками на подтяжках и белым топиком по пупок. Внимание Гвоздя второй раз за день привлекла ее точеная фигурка. «Нравится?» – заметив взгляд Гвоздя, Ласка, расправив плечи, потянулась на стуле. «Пока не впечатлены», – неправильно истолковал слова Ласки инженер. «Мы же не знаем, что тебе установили». «Сидите на стульях покрепче и не падайте», – девушка продолжила глядеть на смутившегося Гвоздя с игривой искоркой. 30-е сердце? Это я уже говорила». Подошедшая официантка начала расставлять на столике чашки с кофе. Гвоздь уже знал, что к настоящему кофе этот напиток не имел никакого отношения. Это был просто кипяток с разведенной в нем лошадиной дозой стимуляторов и бодрящих энергетиков. Ласка положила руку рядом с чашкой. На предплечье запульсировал бугорок, из которого осторожно высунулся на свет Божий голубой с металлическим отблеском тонкий отросток. «Новый червь!» Любя и как будто подбадривая его, произнесла Ласка. Тоненькая щупальца протянулась к стоящей на столе чашке кофе, обвила его, подняла и поднесло к губам девушки. «Контроль поразительный. С его помощью я могу песчинки перекладывать», – похвасталась девушка, отпивая из чашки. «А еще взламывать любые системы до 30 уровня включительно. Еще я улучшила модуль управления транспортом и дронами, и тоже до 30 уровня». На столик упала косая тень. Гвоздь поднял глаза. На высоте 3 метра над ними беззвучно парил матово-черный шар с 2 излучателями по бокам. «Знакомьтесь, это Лунь 303, производство Sata Industries, из самой Японии, оригинал». «А Япония выжила вообще?» Гвоздю стало интересно, насколько глобальная революция коснулась страны восходящего солнца. «Ну, я там не был, но товар приходит оттуда без задержек и крупными партиями», – пожал плечами Рома. «Выжила, выжила. Иначе откуда бы мне обломился баллистический вычислитель, подключаемый напрямую к глазному нерву? Я смогу теперь уверенно поражать цели на 3-километровой дистанции». «Не кисло тебе ништяков отсыпали. С нескрываемой завистью произнес Рома. «Это еще не все!» Ласка качнула головой, и парящий над ними лунь поднялся и улетел куда-то влево. «Сам лис подобрал мне винтовку, правда всего 28 уровня, и посоветовал установить М-камуфляж». «Ты теперь сможешь когда-нибудь с местностью сливаться?» «Нет, у него был оптический, а у меня ЭМ». «Ее не будут засекать сканеры и датчики сигнализации», пояснил гвоздю инженер. «А камеры вместо ласки будут видеть размытое пятно». Гвоздь, глядя на девушку, начал переключать режимы своих глазных протезов. «Интересно, что сможет увидеть он? Ведь его глаза тоже в какой-то степени камеры». В режиме тепловизора он узрел занимательную картину. Тело девушки оплетала тонкая светящаяся сетка. Видимо, именно она, будучи вживленной под кожу, подавляла сигналы от сканирующих устройств. «Точно, для сканеров 30 уровня я невидимка. Еще я проапгрейдила мышцы и рефлексы, и теперь эти хрупкие ручки выдают 30 единиц силы». Ласка поставила локоть на стол и с вызовом глянула на гвоздя. «Готов потягаться, а? Ваш заказ». Почти одновременно с этим официантка поставила перед гвоздевым тарелку с мясом. Стейк был маленьким, размером в 2 сигаретные пачки. И несмотря на то, что один бок его подгорел до черна, для гвоздя на свете не было более желанной вещи. Год в космосе на пастах из тюбиков. Горячая мечта до отвала набить брюхо всякими кулинарными изысками по возвращении. И что он в итоге получил? Питательные таблетки? «Безвкусная, как картон синт мяса?» «Испугался?» – продолжала подтрунивать Ласка. «Лучше потратить секунду на армрестлинг с этой упертой девкой, зато потом с удовольствием и без помех насладиться стейком». Гвоздь сжал ладонь девушки. «Поехали!» – отдал он команду на начало поединка и заодно активировал свою суперсилу. И почувствовал, что пытается рукой свернуть вбитый в землю стальной столб. На лбу и висках от напряжения вздулись вены. «И это все?» Издевательская улыбочка Ласки давалась непросто. Ее голос тоже дрожал от натуги. Мышцы гвоздя сжигали чудовищное количество калорий. Кожа покрылась крупными каплями пота. Организм старался сбросить излишнее тепло. Биохимия работала вовсю. Легкие пахали, как кузнечные мехи, снабжая кислородом мышцы. Рука девушки поддалась на пару сантиметров и застыла. Молодец, выбрала правильную тактику. Взрывная сила гвоздева длится не более 2 минут, и половина этого срока уже прошла. Потом девушка не то что побороть его сможет, а и пол при желании во всем заведении им вытрет. Но гвоздь ей такого удовольствия предоставлять не стал. Чуть отодвинувшись от стола, заставив Ласку слегка вытянуть руку, он повернул кисть на себя и надавил. 30 единиц силы – это, похоже, совсем неплохо. Но в схватке решающим фактором еще является техника. Пластиковый столик едва не разлетелся на куски, когда о столешницу хлопнулись сплетенные в яростной схватке руки. Она выдержала, но сразу 2 ножки стола подломились, и стоявшая на нем посуда с грохотом посыпалась на пол. Сработал ли закон подлости или гравитация постаралась, но тарелка со стейком приземлилась мясом в пол, в давно не мытый, покрытый жирной пленкой и разводами. «Красавец!» – Рома вскочил со стула и радостно тряс Гвоздева за плечо. «Побил 30-й уровень, а у тебя всего лишь базовый комплект улучшения на силу. Что будет, если мы найдем продвинутый картридж или еще круче, совершенный?» Гвоздев восторгов не разделял и вообще не мог выдавить из себя ни единого слова. У него приключилось настоящее помутнение рассудка. «Эй, ты чего?» Рома проследил за взглядом Гвоздева. «Брось, приятель, ты забыл, что у тебя теперь уникальный иммунитет». Инженер поднял с пола целую тарелку, протер ее рукавом и водрузил на нее стейк. «На, ешь». «Спасибо», сдавленно ответил Гвоздь. «Ешь сам, у меня аппетит пропал». Как объяснить Роме, что дело не в микробах, грязи или пыли? Для гвоздя этот кусок безнадежно испорченного мяса был ожившей мечтой. А теперь на эту мечту налип чей-то волос. Скажи он об этом инженеру, тот уберет этот волос и снова предложит гвоздю отведать стейк. «Точно не будешь?» Гвоздь мотнул головой. Инженер торопливо запихал стейк в рот. «Вкусно!» Облизнул он пальцы. Если бы не глазные импланты, то несколько предательских слезинок скатилось бы по щеке гвоздя. И плевать на суровый и брутальный имидж. Подошедшая официантка попробовала учинить скандал на тему поломанной мебели, но Гвоздев не дал ему разгореться и оплатил выставленный счет, добив Гвоздева напоследок известием, что стейк был последним и другой нельзя заказать ни за какие деньги, официантка удалилась. «Чего сидишь с похоронным видом?» Ласка попыталась расшевелить Гвоздя, когда они пересели за другой столик. «Я, кстати, поединок проиграла, и с меня теперь награда победителю». Гвоздь никак на это заявление не отреагировал. Все самое ценное в этом мире только что нашло свою погибель в желудке Ромы. Не дождавшись бурных восторгов, Ласка положила на стол черную пластиковую коробочку с золотой каемочкой. «Картридж? Откуда?» Рома подпрыгнул со стула. «Со складов шершня. Они там не сильно за мной наблюдали, и вот, к рукам сам прилип». «Но если он узнает...» Гвоздь мог предположить, как их временный и уже доведенный до точки кипения союзник отреагирует на очередную подлянку с их стороны. «Не узнает, если у вас хватит мозгов не устанавливать картридж в подконтрольном ему городе». Соблазн тряхнуть неуемную клептоманку за шкирку, а потом отнести картридж шершню и покаяться, был велик. Но еще больший соблазн был в том, чтобы просто узнать, какое усиление дает эта черная коробочка. И Гвоздь осознавал, чем такой соблазн мог закончиться. Как только он вставит ДНК-картридж в гнездо генного реактора и выяснит, что с его помощью он получит какую-нибудь полезную способность, то не сможет отказаться от установки. Эх, похоже, подхватил он вирус самосовершенствования.